Саяма, Изума и Казами ехали в поезде к Татикаве. Изума и Казами обычно отправлялись вдвоем на мотоцикле, но Казами хотела обсудить несколько тайн, связанных с Яматой. «Саяма, тебе правда стоило уходить, пока твои одноклассники работают над прилавком?» «Путь Левиафана превыше всего, Казами. И там не о чем волноваться. В этом году мистер Ким не единственный специалист, оказывающий нам помощь. Братья Мышциковы и старой советской армии также отозвались помочь. Глядя на их фамилию, я рассчитываю, что они довольно сильные. У меня предчувствие, что прилавок твоего класса будет выглядеть как гигантская металлическая масса. Ты можешь хвалить нас заранее, сколько пожелаешь. Меня больше волнует то, что пришлось оставить позади Сензи-куна. Похоже, он не в духе, но... На что? Спросила Казами. Саяма улыбнулся и показал черную папку в левой руке. «Хе-хе, Сензи-кун доверил мне свои секреты. Содержимое должно быть полнится. Ах, не думаю, что смогу больше устоять. Прекрати раскачиваться туда-сюда, придурок!» Вклинился Изума. «Разве ты не говорил, что это сюжет романа, который он собирается написать? Сомневаюсь, что там и близко есть что-нибудь волнующее, как думаешь ты?» «О, ты завидуешь тому доверию, которое сформировалось между мной и Сензи-куном? Тогда я подарю тебе один лишь шанс, Изума». «Шанс на что?» «Один лишь в жизни шанс заслужить мое доверие. Каждое утро поднимайся на крышу своего общежития и восклицай следующие слова. Саяма сама номер один во вселенной! Я посвящаю свою жизнь ему! Если ты продолжишь это делать 100 дней подряд... Стой!» «Почему ты и Казами вместе отвернулись в окно? Это серьезная дискуссия». «Каку, не дай ему на тебя повлиять. Не хватало, чтобы ты стал еще страннее, чем сейчас». «Не волнуйся. Чаша моей терпимости заполнена до краев, и только поверхностное натяжение удерживает ее от того, чтобы переполниться. Ничего больше не влезет. Звучит как сложная ситуация», – прокомментировал Саяма. «И кто, по-твоему, в этом виноват?» Так или иначе, они продолжили разговор. Казами изложила следующие загадки. Первое. Имя Яматы не ссылается на его профессию или положение в обществе. Второе. Имя Сусаноо не изменилось даже после того, как он вернул свой изначальный статус. Третье. Также некоторая тайна, окружающая Кусанаги. Их встреча в поезде должна была продлиться 15 минут. Пока они не прибудут в мемориальный парк Сёва. Когда они начали обсуждение, Казами уверенно высказала свое мнение. «Я раздумывала о вопросе Яматы, который Саяма слышал в своем сне. Это просто догадка, но мне кажется, что он спрашивает свое имя». В конструкторском бюро на втором подземном уровне УКАД Касима поднял взгляд от лэптопа. Он осознал, что помещение опустело. «А, все ушли в мемориальный парк Сёва», – пробормотал он себе под нос. Заметив, как же вокруг тихо, он перевел взгляд на стол. Там лежал карточный ключ. Это ключ от третьего производственного помещения, которое передала ему Цукуёми. «То, что я оставил, все еще там ожидает. Чего я вообще сейчас об этом думаю?» Чтобы прервать свои мысли, Касима неожиданно встал. Он уставился на карточный ключ на столе с единой мыслью. «Путь Левиафана». Затем произнес слова, что следовали его неуверенным мыслям. «Этот парень по имени Саяма в скором времени должен начать предварительные переговоры с директором Цукуёми. Если они действительно пытаются узнать о втором гире, они скоро должны понять, в чем заключается вопрос Яматы». Касима положила руку на ключ. «Какое у Яматы истинное имя?» В поезде Изума наклонил голову в ответ на слова Казами. «Имя Яматы? Разве оно не Ямата? Ты вообще слушал? Почему змей, поглотивший божественный меч Кусанаги, не получил имени, отражающего эту роль? Я думаю, это относится и к Ямате из второго гира. Почему система, контролирующая биосферу второго гира, получила имя Ямата? На этих словах брови Саямы немного зашевелились. Он все еще держал в руках папку Сиэнзи. «Ранее ты сказала, что твое имя меняется, когда меняется роль. И система управления второго гира утратила контроль и стала огненным драконом. То есть ты хочешь сказать, что эта трансформация заставила его утратить старое имя и получить имя жгучего огненного дракона Яматы?» «Да. С такой точки зрения можно понять, почему Ямат разгневался на жителей второго гира и не мог им верить, разве нет?» «Люди второго гира заставили его утратить изначальное имя, потому он спрашивает у них, чем он изначально был. Другими словами, он просит их назвать имя мира, который был разрушен, когда они о нем позабыли». «Значит, это гнев на уровне целого мира? Совсем не шуточки. Но в таком случае имя Ямато — это простой вопрос», — промолвил Саяма. Казами и Изума несколько удивились. Увидев это, Саяма удовлетворенно вздохнул и провел левой рукой по волосам. «Ха! Если вы взмолитесь передо мной на коленях, я, может быть, вам расскажу». «Хе-хе. Саяма, а ты знаешь, что божья кара может настигнуть людей даже в поездах?» «Теперь в качестве особой услуги я вам расскажу. В сущности, Ямато – это результат падения чего-то истинного на сторону зла. Подумай о том, что совершил Сусаноо, когда отсек зло Тоцкой, и произвел на свет его надлежащую форму». «Ты хочешь сказать, что имя Ямато – это Кусанаги? И имя Ямато ссылается на внешнюю форму, скрывающую его?» Казами выглядела одновременно удивленной и счастливой, но Саяма снова заговорил. «Еще рано расслабляться!» Казами бросила на него озадаченный взгляд. «А? Почему?» «Казами, по-прежнему остается последняя загадка, связанная с Кусанаги. Слушай внимательно. У Кусанаги два имени. Когда его преподнесли на небеса, его имя изменилось на Амено Муракумо. Имя Кусанаги можно трактовать как прохладный бриз, веющий сквозь траву. Следовательно, Муракумо может ссылаться на ветер, который приносит дождь». «Погоди, погоди, погоди. Так какое же из них настоящее имя меча?» «Я не знаю. Но это и есть вопрос, который у нас спрашивают. Это определит, рассматриваем ли мы второй гир должным образом или нет». «То есть все зависит от того, выберем ли мы Кусанаги или Муракумо?» «Человек по имени Аашира Хиромаса однажды дал правильный ответ и умер. Нам, возможно, следует немного о нем поискать. Мы должны разузнать, почему он был так привязан к своему ответу, что готов был рисковать ради него жизнью». Саяма нахмурился. «Но я знаю ответ на одну из твоих загадок, Казами. Я знаю, почему имя Сусаноо не изменилось». «А?» Казами удивленно наклонила голову, и Саяма скорчил самодовольную мину. «Имя Сусаноо может ссылаться на героя, преподнесшего Кусанаги небесам. Оба имени, Кусанаги и Муракумо, связаны с ветром. Следовательно, он обладал именем короля штормов. Воспроизведи ты его как Сусаноо или Сусао, имя короля ветров не изменится, пока он овладевает мечом ветра». «А, но это не поможет нам решить, какое же имя настоящее, Кусанаги или Муракумо», произнесла Казами, выжав жесткую улыбку. «Мы найдем правильный ответ, правда?» «Не волнуйся. Я намереваюсь со всем столкнуться и обнаружить ответ. Я неуязвим, ты знаешь? Может, ты и номер один во вселенной в какой-то степени. Но какое у тебя доказательство, что ты неуязвим?» — спросил Изума. Глядя, как поезд останавливается у их места назначения, Саяма ответил. «Не существует такой вещи, как доказательство неуязвимости. Но я неуязвим, и поэтому ты можешь спать спокойно даже без доказательств».